Ирмата Арьяр. Лорд Игор. Книга вторая. Огненная кровь. Читает леди Арфа. Часть первая. Тайная жизнь короля. Глава первая. Король умер. Да здравствует узурпатор. Счастливы те, у кого все получается с первого раза. И дело, и любовь, и жизнь. Мне не так повезло. Даже жизнь у меня получилась лишь со второго раза. Парадокс? Нет, всего лишь магия. Конечно, мое тело, то бледное, зеленоглазое и черноволосое существо, известное в хрониках как король Лейрин Роберт Даниэль Астарк Фьер Ариэдра, унаследовавший трон государства Гордорунд, вполне родилось. Оно жило, дышало и мыслило, иногда даже здраво, вот уже 16 лет и 7 месяцев. Оно просыпалось на заре и брело на тренировку с Вейриеном Тарре, высшим мастером меча и магии. Оно принимало послов и просителей. Под указку регенского совета вершило судьбы народа, еще не смирившегося с потерей их обожаемого короля Роберта Сильного. Но я, именно я, Лейрин, дочь белой горной волшебницы, леди Хеллины и темного владыки Азархарта, еще только мучительно рождалась внутри коронованной оболочки, стараясь ничем не выдать себя под пристальными взглядами придворных и особенно телохранителей, четверки высших вейриенов Белогорья. Это было тяжело. Насколько тяжело, никто не должен был знать, как и о том, что король Лейрин – девушка. Но моя женская природа, которую я и матушка старались скрыть долгие годы с самого рождения, мстила теперь 100 крат, прорываясь вопреки моей воле и зельям, которыми я глушила свою женственность, тугим повязкам на груди и иллюзии ниже пояса. И виной тому огненная кровь, сжигавшая яды и разрушавшая иллюзии, порой мне казалось, вместе с рассудком. Все, что случилось со мной в течение 40 дней после ночи святых огней, иначе как умопомрачением я теперь назвать не могу. Оно и неудивительно, столько пережить за одну ночь. Бой с темной страной, предательство лучшего друга, смерть единственного покровителя и короля Роберта, хлынувший в сердце и душу огненный дар. И устоять может только герой, а я к таковым не отношусь. Не зря мою коронацию откладывали, пока придворные не убедились, что наследный принц Лейрин, то есть я, принял дар и выжил к огорчению многих. Откладывали бы и дальше, до окончания траура по королю Роберту. Но герцог Холли настоял. Слишком опасно оставлять трон Гордорунта без короля. Того и гляди, государство рухнет. Этого ли добиваются сиятельные лорды? Авторитет у старика был, не чета моему. И регенский совет, нехотя, кривясь, назначил день коронации. Никто не хотел быть обвиненным в измене. Внезапное решение сыграло добрую службу. Мои враги не успели подготовиться. Будь у них больше времени, я бы не писала сейчас эти строки. Короновали меня через неделю после смерти Роберта Сильного. В солнечный и удивительно теплый для разгара зимы день. Такие аномально жаркие дни стали уже обыденностью после ночи святых огней. Холода отступили вместе с темной страной, казалось, навсегда. Хоть какая-то радость измученным людям нищего королевства. Люди уже привыкли к мысли, что нет их обожаемого Роберта, которого они так любили за простоту, буйный нрав и зрелище. Пущенный в народ слух, что рыжий король вознесся и вымолил благодать у безымянного, разошелся мгновенно. Уже на каждом углу шептали о Роберте святом. Если ушлый кардинал догадается подхватить и использовать ситуацию во благо церкви, людская любовь станет неугасима. Рыжего быка не забудут. И тогда через обряд айров, связавший наши души, отсвет этой любви получит и мой дар огня. Зерна были брошены в благодатную почву. Такое явление, как глухая темная ночь, перестало существовать во всем Гордорунте. Светло было так, что можно было легко разбирать причудливые руны древних свитков. Сама земля источала тихое сияние и тепло. Зима отступала стремительно, не успев начаться, и в воздухе изумительно пахло весной. Диво дивное, Божья благодать. Чудо священного пламени, оплаченное смертью и бессмертием короля Роберта. На такой волне подданные легко примут даже меня, особенно если накормить их в честь коронации. Вот с этим проблемы. Королевские закрома пусты. Что не украдено, то сгнило. Предательство проникло везде. Исход шаунов и инсеев из страны унес последние крохи. То, что маги не могли взять с собой при бегстве, они портили, отравляли, уничтожали. И все мы знали, передышка временная. Маги Запада и Юга будут мстить за неудачу, когда оправятся от поражения. Надеюсь, у нас будет время подготовиться. Накануне церемонии состоялся Королевский совет, и там я совершила первый непростительный шаг. «Списки на помилование в честь вашей коронации, ваше величество». Граф Телим Фьержаонт с поклоном передал мне пухлую тетрадь из десятка скрепленных жилой листов. Этот 40-летний равнинный аристократ с длинным тонким носом, изящными губами, буйными кудрями, но уже с наметившимися залысинами возглавлял тайную канцелярию. Мастер Торре, появившийся в столице в легендарную Ночь Святых Огней и всего лишь за неделю непонятным для меня образом подмявший и Королевский Совет, и Регенский, удивленно выгнул бровь. «Лорд Джаонт, почему я их не видел?» Не только у меня не сложились с ним отношения с первого дня его появления в Гордорунте. Торре сразу дал понять, что мне не дадут никакой самостоятельности. Не для того Белогорье позволило мне надеть чужую корону. «Карманный король» — это стало платой за продление договора с горными лордами и военную помощь белых вейриенов. И знать Гордорунта прекрасно это понимала. Граф, стараясь не встречаться с белыми, как лед, глазами мага, скривился и пренебрежительно спросил. «А что бы это изменило, мастер? На прошлый совет вы не явились? Гоняться за вашим пресветлым вниманием никто не будет». «Большинство регентов уже видели списки и одобрили. Даже если вы против, то в меньшинстве. Дело за подписью Его Величества». «О, у нас наметилась конфронтация и бунт? Кому-то стало мало власти?» Улыбнулась я про себя. «Отлично». «Играй на противоречиях своих противников», писал Роберт Сильный в письмах к несуществующему сыну. «Не давай им объединиться. Сталкивай их интересы и иди вперед. Твой путь свободен, пока они грызутся за кость». Я раскрыла тетрадь с перечнем имен, преступлений и приговоров, в основном вариантов казни. Начала листать. «Ваше Величество, регенты уже одобрили», — напомнил граф Жаонт и стряхнул пылинку с рукава. «Нервничает? С чего бы?» «А вот и зарытая собака. Даже две». Имена принцесс Адели и Агнес скромно прятались в середине списка. Обвинялись они в излишней впечатлительности и внушаемости, чем воспользовались злоумышленники. Так как соблазненные врагом рода человеческого лично в покушении ни на принца Лаирина, ни на принцессу Виолу не участвовали, мерой наказания назначено заточение в монастырь для укрепления духа и веры принцесс. Обе чистосердечно раскаялись в том, что желали брату смерти и не смогли защитить сестру от поругания, и умоляют о прощении. «Не смогли защитить? Держали несчастную за руки, пока их любовник Дирх ее бесчестил!» Я жирно перечеркнула оба имени, не дрогнувшей рукой. Граф Жаонт аж в лице переменился, да и кардинал, затаивший дыхание, пожевал губами и нервно потеребил жреческий знак – платиновый кругляш с бриллиантовым ободом и огромным алмазом в центре. Символ бога, отразившегося в зеркале мировых вод. Подумав, я вычеркнула еще с десяток имен всех людей, обвиненных в убийстве, но поставила пометку «надо расследование». То есть помилование на них не распространялось, но и свободы им не видать. Подозрительно мне, что Азархард, в ночь святых огней, забравший с собой все черные и гнилые души, до которых мог добраться, оставил этих преступников. Тут либо они невинны, либо прятались в монастырях, куда темные не смогли войти в тот визит, либо что-то еще. «Сир, вы отказываетесь помиловать ваших сестер, принцесс Адель и Агнес?» — уточнил Жаонт. «Я оставил им жизнь. Этого достаточно. Казна платит за их содержание монастырю. Это больше, чем я бы желал. Но это было решение короля Роберта, и я не буду его оспаривать, дабы не осквернить его светлую память. Вы хотите возразить, граф?» Прищурилась я, подражая стальному взгляду погибшего властителя Гордорунта. «О, нет, конечно, нет», — попятился глава тайной канцелярии. «А вы, регенты?» Я обвела взглядом их вытянутые лица. Только герцог Холли одобрительно улыбался, да заскучавший Торре сосредоточенно вычищал грязь из-под ногтей кончиком сельта. По взглядам большинства стало ясно, этот раунд я выиграла, но впереди война. Еще одна моя война. Слишком долго они выжидали, чтобы просто так выпустить власть, а до моего совершеннолетия еще бесконечно много времени. Да и доживу ли я до него?» От золотой кареты я отказалась, приказав отдать ее в переплавку на новые монеты, и ехала по улицам Найреаса верхом на радость зевакам и потенциальным убийцам. Вез меня многоликий Ласх Эльдер, принявший форму белоснежного коня с длинной гривой. Правда, едва отъехав от дворца, гриву он укоротил, дабы не изгваздать в грязи. На белоснежном коне я смотрелась так же нарядно, как куча освежеванного мяса. На мне был великолепный, но чрезвычайно уродовавший мою внешность камзол из алого бархата, вышитый золотыми львами и коронами. Сверху подбитая по краям соболем мантия, укрывавшая и мои тощие колени в бордовых штанах, и коня, и его роскошную попону. Под камзолом на рубашку надета кольчуга, береженного Бог бережет. Алый, пурпурный и золотой – геральдические цвета королевского дома Ариэдра, чье имя я незаконно присвоила по воле матери. Впрочем, король Роберт узаконил преступление, признав поддельного наследника, и обыграл интриганов, навязав им свои правила. Мне еще учиться и учиться такому высокому искусству. Свита тоже принарядилась. Вейриены надели белые плащи, искрящиеся, как ледники на вершинах гор. Наконец я увидела всех четверых вместе. Черноволосого и белоглазого Торре, ставшего всего за неделю тренировок моим злейшим врагом, красавчика Миара со сладкими вишневыми глазами, изысканного черноглазого Ониса и насмешливого Паэрта. Все-таки горцы прекрасны. Я-то привыкла уже к их внешности, а дамы провожали их жадными взглядами. Только жутковатый Торре при всей его воинской стати и мощных плечах не вызывал у них восторгов. Глядя на этого мужчину без возраста, с крепкой фигурой воина, полускрытый под белым плащом, я в очередной раз удивилась, как он не похож на своих братьев по оружию и магии. У всех вейриенов фигуры одинаковые, как на подбор. Высокие, стройные, широкоплечие и узкобедрые. Магия магией, но тело – проводник энергии и должно быть крепким, чтобы выдержать бушующую мощь заклинаний. Это я у Роберта вычитала. И глаза у большинства горных магов темные, поначалу я их часто путала. А Торре отличался не только чересчур светлыми радужками с черной окоемкой. Его угольно-черные волосы разбавляла длинная серебряная прядь у виска, выдававшая возраст. И был он совсем не так красив, как другие белые воины. Скорее, отвратителен неправильностью. Главное его отличие – слишком эмоциональная для воина мимика. Рот его неприятно кривился, нос презрительно морщился, один глаз вечно прищурен, то правый, то левый, и голова слегка наклонена к вздернутому плечу, из-за чего Торре казался кособоким. Насмешка над моими представлениями об идеальных воинах. Почувствовав мой взгляд, Тарре величественно повернул голову, но тут же скривился, как шут, и подмигнул. «Ужас!» — передернуло меня, и я отвела взгляд. Над главным собором Найреаса, высоко в золотисто-голубом ясном небе, играли радужные сполохи. Мои ласхи, мои восхитительные северные маги, лечившие раны в глухом лесу в окрестностях Найреаса, не могли присутствовать, но радовались за меня. Да и северный принц Эгенир прислал сиятельные поздравления. Вверху было все чудесно и празднично. Внизу страшно смотреть. Грязь, вымученные улыбки на худых лицах горожан, тоскливые ожидания в глазах. Нет, надо отдать должное, Найреас слегка принарядился. Улицы кое-как выметены, штандарты красиво развивались и сияли золотыми гербами. Придворные тоже блистали, надев парчу, бархат и меха. Вот только золота на них почти не было. Ни хвостливых цепей, ни ослепительных бриллиантов. Лишь у единиц сохранились фамильные перстни. У остальных только гордость. Или знать, сговорившись, решила не дразнить нищих и голодных. В толпе тоже оценили зрелище. Нет-нет, да и выкрикивал какой-нибудь смельчак. «Смотри-ка, а господ-то ограбили! А, не все им нас грабить!» Никто не кричал «Да здравствует король!» или кричали так вяло, что я не слышала из-за грохота подков по камню мостовых. Эльдер так старался, что аж искры из-под его копыт летели. Городская стража оттесняла оборванцев, пропуская вперед прилично одетых граждан. Принарядившиеся женщины смотрели из окон зданий и лавок и махали платками всех оттенков красного. Реденько кто-нибудь в толпе вскрикивал «Слава наследнику Роберта!» или «Слава королю Лейрину!» Думаю, это были переодетые стражники, надеявшиеся получить, наконец, жалование в честь праздника. Когда мы выехали на запруженную народом площадь перед храмом, из толпы раздался громогласный вопль. «Если ты не баба, король, покажи член!» Вот они, плоды предательства моего бывшего друга Дегера. Только он однажды видел меня в сомнительном виде, почти голый, и не сдержал язык перед советом горных лордов. Все слухи оттуда. Я мгновенно натянула поводья, а Эльдер так и загнулся, оглядываясь, словно у него не было хребта, что не исключено. Стражники уже ввинтились в толпу, люди от них в ужасе шарахнулись. В поднявшейся суматохе я едва расслышала, как Тарре бросил Миару. Он тот лысый, в синей куртке с эмблемой гильдии кожевников. «Не трогать!» — потребовала я. И, поднявшись на стременах, громко, но внушительно рявкнула. «Член тебе показать? Ну, смотри! Сам захотел!» Я еще не умела, как Роберт, поджигать врагов свирепым взглядом, но и натренированный на свечах жест ладонью произвел нужный эффект. Одежда на дородном лысом детине полыхнула на мгновение и осыпалась, полностью обнажив тело в бородавках и родинках. Мужик даже вскрикнуть не успел, а его кожа получить ожог, разве что самый легкий. Мне еще учиться и учиться управлять огнем на расстоянии. Через миг детина, схватившись обеими руками за болтавшиеся причиндалы, тоненько завизжал. Толпа грохнула хохотом, показывая на страдальца пальцами, а мы спокойно добрались до главного входа в храм безымянного бога, отразившегося в водах. И все-таки это неправильно. Думала я, поднимаясь по высокой мраморной лестнице портика, украшенной каменными лианами и водяными лилиями. Когда вода благословляет огонь, она утверждает власть над ним. Традиция получать атрибут светской власти из рук духовной осталась в равнинном королевстве с самых древних времен. Духовная власть в королевстве принадлежала адептам безымянного бога, религии, пришедшей из Энсейского озерного края и связанной с водной магией. А Старк Огненный, завоевав трон, не стал ничего менять, а договорился со жрецами о поддержке в обмен на их жизни и привилегии. Огонь и вода поделили Гордарунд. Но тихая война шла ежедневно, о чем Роберт предупреждал меня в наших долгих беседах. И мне тоже придется. Жрецы, улыбающиеся в лицо, лебезящие, вымогающие свою долю в налогах, вековые враги огненных королей. Храм впечатлял. Монументальный, приземистый, он поднимался трехступенчатой пирамидой, и на каждой ступени по углам стояли огромные чаши-фонтаны, не замерзающие даже зимой. Наш маленький секрет с кардиналом, передавшийся по наследству от огненных королей. В благие времена по великим праздникам из чаш текло вино, но не сегодня. Инсеи при исходе из королевства мстительно попортили почти все запасы вин, превратив их в уксус, а уцелевшие бочки стоили заоблачные цены. Мои телохранители Вейриены остановились у портика с колоннами, украшенными искусно вырезанной цветущей водной лианой. На лестницу не поднялись. Кардинал давно и категорически отказался пускать белых дьяволов под святой кров. Со мной остались только люди из дворцовой гвардии, и я поймала обеспокоенный жест Торре, означавший повышенное внимание. Он прав. Если и состоится покушение, то здесь. Всегда можно сказать, «Бог не захотел плохого короля Лаэрина, не пощадившего собственных сестер, и наказал его». Из распахнутых дверей навстречу выступили и встали полукругом жрецы в парадных синих мантиях, украшенных круглыми зеркалами и каплями-алмазами, нестерпимо сиявшими на солнце. Настоятель храма держал в руках большую, усыпанную изумрудами и хризопразами священную чашу, еще один намек на зеленых магов Запада. Он наклонил чашу и плеснул из нее воду в более скромный золотой кубок, подставленный другим жрецом, а тот величественно передал ношу ближайшей монашке. По священной традиции, входящему в Божий дом высокому гостю, должна была предложить испить воды с дороги невинная девушка. Монашка, одетая в бесформенный темно-синий балахон с надвинутым на глаза колпаком, подошла ко мне мелким семенящим шагом. «Испей воды с дороги, путник! В этом доме ты найдешь отдохновение душе!» Дрожащим, еле слышным голосом сказала девушка ритуальную фразу и протянула чашу. «Что они придумают? Отравить? При всем-то честном народе? Так ведь должны знать, что моему огненному дару яд не страшен!» Из-под низко надвинутого колпака я видела лишь твердый подбородок девицы, отметила ее идеальную молодую кожу и злую линию припухших, словно от укусов, алых губ. И волнистый белокурый волосок, выделявшийся на темно-синей ткани, словно след кометы на ночном небе. И холеные пальчики с полированными ноготками, державшие чашу. И вода в ней показалась мне слишком черной и мертвой. Я сложила за спиной руки в тайный вариенский знак, которому меня обучил еще Рагор. Опасность. «Скорее эти каменные цветы расцветут, чем я приму чашу из твоих рук, сестра!» С этими словами я сорвала капюшон с монашки и отпрянула в сторону. «Пусть все увидят и узнают девственницу, потерявшую счет владевшим ее телом мужчинам!» Рассыпались белокурые локоны, с ненавистью глянули сапфировые глаза. Алый рот раскрылся в злом оскале. «Ненавижу тебя, брат! Будь ты...» В этот миг в чашу ударил сельд, выбив ее из рук. И вода, вопреки всем законам природы, не пролилась на мрамор крыльца. Она свернулась в воздухе черным змеиным жгутом и плеснула в лицо принцессы. Попала в ее раскрытый в проклинающем крике рот. В синих глазах вспыхнул дикий ужас. Моя прекрасная сестрица Адель, я точно знала, что это она, словно кто крикнул в уши, захрипела, стремительно чернее лицом, осела вниз и застыла ледяной коленопреклоненной статуей, схватившись одной рукой за горло, а второй за белую рукоять вонзившегося в ее живот второго сельта. Подозрительно округлый живот. «Да она беременна!» — ужаснулась я. Вейриены, в мгновение ока запрыгнувшие на крыльцо, подхватили парализованную принцессу, втащили в храм. Онемевшие от потрясения жрецы уже не препятствовали, посторонились. А какой-то служка суетливо побежал рядом, показывая боковой вход в подсобные помещения. Я не оглядывалась на свиту. Их реакцию мне потом Эльдер опишет. Нет воплей и паники, и хорошо. Подошла к замершему столбом бледному настоятелю. Мужчине уже за 50, с чисто выбритым по инсейской традиции лицом и слегка обрюзгшими щеками, которые мелко тряслись. По его лбу стекала капля пота, а руки, державшие главную чашу, дрожали так, что содержимое расплескивалось. Обычная прозрачная вода с виду. «Прости, государь», — прошептал он. «Она принесла темный амулет с собой. Мы не знали, не поняли. Я не заметил. Виноват, помилуй, государь». Я на миг прикрыла глаза, давая понять «прощен». Вряд ли заговорщики посвятили этого человека в планы. Скорее подставили под гнев короля и вейриенов, обязанных охранять мою жизнь по договору с Робертом. «Они сказали, что принцесса хочет вымолить ваше прощение, что вы простили бы сестер перед народом в честь коронации». «Кто они?» «Кардинал и настоятельница монастыря, где... где...» «Да он же сейчас в обморок грохнется, и прощай, коронация, хуже не придумать». «Столько знамений для летописцев и их страшных сказок о короле Лаэрине. Вон как жадно вытянули шеи герцоги да графы, а их свита лезла друг другу на загривки, чтобы ничего не упустить. Милые люди». «Разберемся, хранитель». Я легонько коснулась его дрожащей руки, вливая талику расслабляющего тепла. «Давайте продолжим церемонию». Он кивнул, глубоко вздохнул и воздел драгоценную чашу уже твердой рукой. «Примет ли храм заблудшего путника?» — громко спросила я, начиная все сначала. Хранитель самолично пригубил из сосуда, показывая, что вода не отравлена, и протянул мне. «Испей воды с дороги, путник! В этом доме ты найдешь отдохновение душе!» Тут опять случился казус. Эльдер, изображавший коня, не выдержал и решил лично проверить, не собираются ли меня снова отравить. Под охи и ахи отмершей толпы он взлетел на верхнюю ступеньку и сунул морду к чаше, принюхиваясь. Едва успела отогнать осквернителя святынь. «Чисто!» — мелькнул радужный сполох, замаскированный под искры от удара подков о камень плит. И негодник, горделиво вскинув голову и красуясь, спустился на мостовую, да еще и прогорцевал, потряхивая роскошной гривой. Народ, сущие дети, мгновенно отвлекся от происшествия в портике, из которого, впрочем, мало что успел разглядеть. Я отпила воды и вошла в храм. Кардинал, ждавший внутри, уже стоял на коленях, бил челом и верещал. «Пощади, мой король! Мы не замешаны, клянусь!» Отлично началась коронация. Просто замечательно! Простит ли церковь в его лице такое унижение? Подсказать, что делать в такой нестандартной ситуации, было некому, и я совершила второй непростительный шаг. Склонила голову перед алтарем безымянного и поблагодарила за спасение жизни, подтвердив тем самым его полуторавековую власть над огненными королями Гордорунта. Смешно было бы поступить иначе, когда моя корона лежала в том самом алтаре, на поверхности наполненной водой огромной купели, и чудесным образом не тонула. «Ничего, мой король, мы с тобой изменим этот обычай». Золотой венец Гордорунта держали над моим челом двое – кардинал и канцлер, герцог Холли из древнейшего рода Гордорунта. И коснулась меня эта тяжесть лишь на минуту из опасения, что свалится на шею. Великоват оказался венец Роберта для девичьей головы.